не совсем понимал, что здесь делал. Конечно, сон был очень реалистичным, но сама идея проверять на подлинность происходящее в нем равнялась безумию. И все же позвонил. Дверь открыл заспанный отец Ярика, одетый по-домашнему в пижаму. «Здрасте, дядь Жень», — поздоровался я. Он пожал мне руку и втянул в квартиру, защелкнул замки. Внутри с детства ничего не изменилось. Те же полосатые обои, та же типовая еще советских времен мебель. Даже вытертый коврик возле двери тот же самый. А главное, запах, который сразу переместил меня в детство. Что-то аптечное, скрытое в древесном аромате. Казалось, сейчас из дальней комнаты выйдет Ярик, и мы вместе, толкаясь по лестнице, побежим на улицу. «Здравствуйте, тетя Насть», — сказал я, выглянувший из кухни матери Ярика. Она куталась в старомодный халат. Время как-то сгладило разницу между мной и обоими Косинами. Со стороны я уже сам наверняка внешне показался бы ближе к ним, чем к Ярику из своего сна. Но даже понимание этого не позволяло отделаться от привычных дядь и теть в обращениях к ним. «Ты проходи, не стесняйся», — ответила мать Ярика. Евгений подал мне стоптанные тапочки. «Давай там чай заварили», — сказал он. «Ты прямо минуту в минуту, как и предупреждал Ярик». Подумать о сумасшествии дяди Жени мне помешал лежащий посреди стола рядом с чайником чехол с фотоаппаратом. Я вопросительно поглядел на тетю Настю. «Все в порядке, Стас. Нужно привыкнуть», — проговорила она. «Мы долго не могли. Ты присаживайся». Она разлила чай. Дядя Женя открыл коробку шоколадных конфет. Они оказались покрыты белым налетом. «Он снится вам?» — спросил я. «Каждый день», — ответил дядя Женя. «Вот сегодня, — говорит, — Стас наконец придет. Отдайте ему фотоаппарат». Хорошо знакомый мне кожаный чехол с торчащим из него уголком черного корпуса и ремешком так и приказывал прикоснуться к ним, но я не решался. «Что на нем?» «Ой, да Ярик запретил смотреть», — отмахнулась разбавлявшая заварку тетя Настя. «Мы и не глядели, чтобы не вышло чего». «А вы знаете, где он сейчас?» — поинтересовался я. «Оттуда нет выхода», — проговорил задумчиво жующий конфету дядя Женя. «Но Ярик сказал, что ты сможешь помочь». «С чем?» — не понял я. «Вернуть его, что ли?» Он пожал плечами и звучно отхлебнул чай. «Ярик говорит, ты знаешь, в чем нужна помощь», — добавила тетя Настя. «Что фотоаппарат тебе нужен, чтобы удостовериться в чем-то?» Я, наконец, взял в руки мыльницу, но из чехла не доставал. По словам Ярика, мне необходимо избавляться от тех, кого песочник будет возвращать. «Откуда вам знать, что это именно Ярик говорил?» — спросил я. «Ну что ж, родительское сердце не почувствует», — удивилась тетя Настя. «Он это...» Родители Ярика одновременно зевнули и поглядели на настенные часы. Я внимательнее осмотрел кажущуюся заброшенной кухню. Пыль протерли только на обеденном столе. Окна, похоже, мыть перестали уже давно. В раковине валялись использованные банки от консервов. Скорее всего, жизни мало осталось и во всей остальной квартире. Похоже, Косины уже давно переселились в мир грез и проводили большую часть времени во сне вместе со своим сыном. Это объясняло, почему я их практически не видел до недавнего приступа удушья. Два уже далеко не молодых человека переключили жизнь на стоп, заменили ее фантазией и настолько отвыкли от реальности, что поскорее желали вернуться обратно в свой уютный манимирок. От этого рядом с ними внезапно стало как-то не по себе. «Знаете, мне нужно спешить. Спасибо». Отодвинув чай, к которому так и не притронулся, я поспешил к двери. Когда я прощался с дядей Женей, он, сжав руку, придержал меня у порога. «Тебе бы тоже вернуться», — сказал он. «Сам не устал?» Высвободившись, я вынырнул на лестничную клетку. Не понимал, о чем говорил дядя Женя. Куда мне нужно возвращаться? В сон к Ярику, что ли? Лучше было жить в ужасающей действительности, чем, закрыв глаза, нежиться в колыбельке вымысла. Открыл липучку чехла и немного выдвинул мыльницу. Как и во сне, в окошке отчета кадров отображался один оставшийся. Помедлив полностью, достал фотоаппарат и развернул его лицевой стороной к себе. Логотип крест-накрест пересекали две царапины. Уставился на собственные ногти в поисках чешуек краски под ними, но ничего не увидел. Следовало потратить последний кадр, чтобы проявить снимки. Открыв шторку объектива, прицелился через видоискатель на ступени и занес палец над кнопкой затвора. В этот момент в кармане зазвонил телефон. Пришлось спрятать фотоаппарат в чехол, чтобы освободить руки. Звонила Варвара Лобычева. «Добрый день, Варвара Геннадьевна», — только и успел сказать я. «Она вернулась! Алиса вернулась!» «Как это вернулась?» — не понял я. «Нашли? Сама домой пришла?» Лобычева как-то нервно посмеялась. «Да нет, лепше!» — воскликнула она. «Снова попала в свою комнату!» Перед глазами все потемнело от воспоминания слов Ярика. Но я сам не мог осознать, что для меня звучало страшнее. Та часть, в которой он утверждал, что под видом исчезнувших начнут возвращаться неведомые другие, или же требование расправиться с вернувшимися. Она что-то рассказала? «Да нет, ведет себя, будь ты не пропадала», — призналась Лобычева. «Говорит, мамочка, ты чего шутишь, спала я». «Вы кому-нибудь уже говорили?» — уточнил я. «Да какой? Вот только что сама и увидела», — делилась радостью Варвара. «Захожу в комнату, а она там на постели сидит». Вынырнув из подъезда, я выбежал на Пролетарскую улицу и начал ловить такси. Пара пронеслась мимо. «Следователю пока не рассказывайте», — посоветовал я. «Пусть отдохнет ребенок, а то затаскают ее под опросом, сами понимаете». «Да, это, конечно, вы правы», — согласилась Варвара Геннадьевна. «Спасибо». Очередное такси не стало меня подбирать. Зато остановилась какая-то малолитражка с щекастым водителем внутри. «Вы не будете против, если я сейчас подъеду?» — спросил я. «Обещаю не засыпать Алису вопросами». «Ну да, только если недолго». Завершив разговор, бросился к открытому окну авто. «До Крестовоздвиженского добросите?» — спросил я. «Заплачу». 500, — предложил цену водитель. «Грабеж», — возмутился я, но все равно сел. «Погнали». Для моей комплекции транспорт попался не самый комфортный, шею пришлось подогнуть, а ноги распрямить не удалось даже наполовину, так и сидел с коленями у груди. Машина при этом вела себя очень юрко. Все думал о возвращении Алисы. Почему дома очутилась именно она, если была далеко не первой пропавшей? Хотя, может, она и не одна вернулась. Решил проверить. Безуспешно попытался позвонить Элине, телефон оказался отключенным. Набрал Садыкова. Он тоже находился вне сети. Странно, но не настолько, как внезапно исчезнувший и появившийся в запертой комнате ребенок. Заранее отсчитал деньги мужчине. Вел он ужасно, обгоняя попутки то справа, то слева, резко разгонялся и тормозил, отчего тошнота возникла уже до улицы Шевченко. Переезд через трамвайные пути у пересечения с Ленинским проспектом несколько раз подбросил меня на кресле, ткнув головой в мягкую крышу. Дальнейший путь стал немного спокойнее, но желание поскорее выбраться наружу с каждой минутой все равно лишь усиливалось. Чтобы отвлечься, достал телефон и на карте поискал фотосалон поближе, к дому Лобычевой. В ее районе работал только один на Солнечном бульваре. Добавил на карту геометку. «Тут могу помедленнее, чтобы кирху было видно», — предложил водитель. Он мотнул головой на остров Канта, справа от деревянного моста, по которому мы ехали. Над островом возвышалась башня кафедрального собора. Видно, заметив, как я ковырялся в карте, решил, что вез туриста. «Нет, спасибо», — отказался я. «Вы мне на Октябрьском прямо у въезда на территорию собора остановите. Там все равно шлагбаум». Выйдя из автомобиля, перебежал дорогу к дому Варвары Геннадьевны, пронырнул в подъезд вслед за медлительным подростком и поднялся на последний этаж. Звонок пришлось нажимать трижды. Наконец, в массивной двери щелкнули задвижки, и наружу выглянула счастливая Варвара Геннадьевна. «Станислав Демидович», — поздоровалась она, — «вы как раз к сладкому. Мы тут тортик приобрели. Будете?» «Вы с Алисой ходили?» — спросил я. «Соседи уже видели ее?» «О нет, это доставка», — отмахнулась она. «Алиса, иди поздоровайся с дядей Станиславом». Из комнаты напротив входа выглянула девочка ростом не выше локтя Варвары. Две косички, большие синие с серебристыми прожилками глаза, хрупкое тельце. Такая и упадет, расшибется. Опасной совсем не казалось. «Рад знакомству», — проговорил я и попытался улыбнуться. «Станислав помогал тебя искать», — шепнула дочери Лобычева. Поколебавшись, девочка шагнула ко мне и приобняла за ноги. Не найдя, что еще можно сделать, погладил ее по голове. «Как себя чувствуешь?» — спросил я. «Хорошо, спасибо», — ответила она. «А вы любите сметанник?» «Ну, неплохой торт», — ответил я. «Фу!» — протянула Алиса. «Он воняет!» «Алиса!» — возмутилась Лобычева. «Надо было другой покупать». Надувшись, девочка убежала в комнату и захлопнула дверь. «Выглядит здоровым ребенком», — подметил я. «Такая же, как и исчезала», — подтвердила Варвара. «Вы не против, если я задам пару вопросов? Это на минуту. Может, она что-то знает о других детях?» «Да что она знать-то может?» «Ну не скажете же вы, что она вышла через дверь и так же вернулась», — упрашивал я. «Тут дело необычное». На плите что-то зашипело. «Ладно». Лобычева махнула рукой и поспешила на кухню. Приоткрыв дверь, я заглянул в комнату девочки. Та, сложив ноги под себя, сидела на кровати и глядела на зарешетченное окно. На полу у стены лежала ее кукла Яша. «Поссорились?» — спросил я, отряхивая куклу. Девочка не ответила, просто взглянула на меня без всяких эмоций на лице. «Ты хорошо спишь по ночам?» — спросил я. «Мне нравится», — ответила она. «Не страшно тут одной в темноте?» «Я не знаю. Наверное, нет». «Ты ведь куда-то пропадала ночью, да?» — допытывался я. «В какое-то пустое место». «Оно не пустое», — возразила девочка шепотом. «Ты видела там других детей?» «Не помню», — шепнула Алиса. «Это странный сон». «Кошмар?» Девочка пожала плечами, и ее косички смешно колыхнулись. «В нем был ваш голос», — призналась девочка. «Вы звали меня». Вспомнил про ее пропавший смартфон. Достал свой, отыскал ее номер в чате с Варварой. Робот ответил, что абонент находится вне зоны действия сети. «А где твой телефон, Алис?» «У меня его нет. Может, мама забрала, а может, остался во сне». «Чай готов!» — послышался голос Варвары. «Ты знаешь что, Алис, посиди вот так с куклой», — попросил я. «Сделаю для вас фото». Отойдя на пару шагов, нажал на кнопку затвора. Вспышка подсветила кожу Алисы, но не глаза. Мне показалось, что они не блестели, не отражали свет, а наоборот его поглощали. Причем не только зрачки, а глазные яблоки полностью. Они точно сморгнули чернотой, как пустые глазницы. Всего одно мгновение. Мыльница в руках зажужжала, перематывая отработанную пленку. «Фотографируйтесь?» — спросила входящая в комнату Варвара. «Для газеты. Вы ведь не против будете? На следующей неделе могли бы выпустить...» Варвара Геннадьевна задумалась. «Ну, я вас не тороплю», — сказал я, поднимаясь. «Отдыхайте пока. Лучше пару дней никуда не выходите вместе. Шумиха сразу после такого стресса на пользу не пойдет». «Да надо понимать», — проговорила Лобычева. «Ну, я пойду. приятного чаепития. До встречи, Алиса!» Спускаясь на лифте, думал над словами Ярика или того, кто им притворяется. Чем и кому такой крохотный ребенок, как Алиса, мог представлять опасность? А если это действительно больше не человек, то каким образом от него можно было избавиться? Пешком добрался до фотосалона и сдал пленку на срочную проявку. Карточки обещали сделать к вечеру. У меня оставалось достаточно времени, чтобы спланировать свои действия в разных обстоятельствах, но думать о них не хотелось. Ведь выбор стоял между прежней жизнью и ее мгновенным усложнением до катастрофы, в которой слова Ярика оказывались правдой, и мне предстояло решать проблему подменышей. А все зависело от того, что именно запечатлелось на фотографиях. Стерненко прислал сообщение. «Все, как договаривались, привезут и настроят в 18:30. Подходит?» Ответил ему утвердительно. По пути к острову Канта остановился посреди Медового моста. Сидящая на перилах отполированная прикосновениями до блеска фигурка Хомлина, дедушки Карла, улыбаясь и отражая солнечные лучи, глядела на меня. За его спиной тарахтел удаляющийся к громаде Дома Советов речной трамвайчик. Полная вековой тайны усмешка бронзового Хомлина, бесстрашно повернувшегося спиной к логову сеятеля, натолкнула на мысль, что такая смелость в дедушке Карле взялась неспроста. Согласно легенде, Хомлины, в отличие от людей, спали днем, а ночью бодрствовали, мастерили изделия из янтаря, добывали янтарную кислоту и готовили с ней эликсир, дающий им долголетие. А еще эти малыши тайком пробирались в человеческие жилища и забирали забытые или брошенные вещи. И ведь они совсем не боялись песочного человека. Не потому ли, что прячущиеся от людей существа для него бесполезны? Ему нужны те, кого потом можно вернуть в общество. Но вот для чего? Я погладил голову Карла, скользнув несколько раз большим пальцем по его хохолку. Всего в городе было 7 хомлинов, как и городских ворот. Сам песочник их преодолеть по какой-то причине не мог, но вот те, кого он вернул, вероятнее всего, легко. «Мы все для него врата», — вслух вспомнил я слова Штази. Захотелось срочно навестить старика и получить от него новые ответы. Развернувшись, я побежал обратно к Октябрьской улице, попутно вызывая такси. В дороге все же вернулся к тому, о чем говорил Ярик. Теперь уже игнорировать его слова становилось труднее. Способный покинуть пределы исторической части Кёнига человек мог переместить сеятеля куда угодно. Здесь у нас еще был шанс каким-то образом удержать его во внутреннем кольце до сноса Дома Советов. Но вырвись он дальше, и отыскать его уже стало бы невозможно. Мне оставалось лишь уповать, что Алиса — самый первый подменыш. Одну ее на какое-то время я еще мог обезвредить, не причиняя ей вреда. А вот как поступать с несколькими такими детьми, я не знал. Точнее, не хотел признаваться себе в том, что как раз-таки отлично понимал, как радикально, то есть преступно. Даже нервно посмеялся от ужасности своих мыслей. Доводить ситуацию до той точки, в которой физическая расправа над ребенком совершенно такая же, какую учинили мать и отчим над Дашей, оставалось единственным выходом. Не хотелось. Но что для этого требовалось предпринять, сам я догадаться не мог. Следовало поговорить с Кохом и заснуть, чтобы снова увидеть Ярика. А перед этим нужно было позаботиться об Алисе. Достав из кармана пиджака кнопочный мобильник, снова приготовился примерить на себя роль Максима Игоревича Елисеева. Однако планы пришлось отложить. Батарея оказалась разряжена. «Какой подъезд?» — уточнил таксист. Мы как раз поворачивали с улицы Багратиона на Большую Песочную. «Да на углу, прямо возле шлагбаума, тормозните», — попросил я. Из первого подъезда визжа выскочила охрипшая кошка. Следом вывалилась тучная старушка. Не видя ничего перед собой, она едва не сшибла меня. «Верочка, вернись!» — кричала она удирающей кошке. «Вера Павловна!» Похоже, мне посчастливилось повстречать ту самую Капитоновну, которая больше, чем котов, любила только напрочь ферментированную капусту. Перемахнув через проезжую часть и рухнув в траву между трамвайными путями на колени, старушка в голос зарыдала. «Веруша, на кого же ты меня покинула?» В подъезде пришлось задержать дыхание, из приоткрытой квартиры Капитоновны снова тянуло какой-то шайзотой. Нажал на дверной звонок Альберта. В квартире зачирикала птичка. Послышалась какая-то возня, но дверь не открыли. Надавил на кнопку повторно, затем в третий раз. «Вердамт! Звонок отрежу! Черт!» Послышалось за дверью. «Да иду я, Вихзер, мудак!» Замок повернулся, и створка немного приоткрылась. В щель возле косяка выглянул раздраженный Штази. «О, шляйздиш!» — возмутился он. «Ты чего без предупреждения?» «Простите, я помешал какому-то интимному моменту?» — спросил я. Кох вздохнул и постарался сгладить раздражение. «Сейчас не лучшее время», — сказал он. Песочник вернул ребенка. Старик разом переменился в лице. «Погоди минуту». Кох снова запер дверь и ушел вглубь квартиры. Довольно скоро вернулся обратно, чтобы впустить меня. «Как давно?» — спросил он. «Сегодня». «Нужно избавиться от него до полуночи», — будничным тоном произнес Кох. «От ребенка?» «Это уже не ребенок, а мимесис, подобие прежнего ребенка, подражание ему». Штази прошел в кухню, где сел за стол, на котором что-то было накрыто полосатым полотенцем. «И этот мимесис позволит песочнику покинуть город?» — высказал я предположение. «Если бы только это. Через ребенка он сможет действовать даже днем, что только приближает его к своей цели». «Сеятель хочет поглотить реальность?» — предположил я. «Так бы он себя самого уничтожил, потому что без людей его бы не существовало», — возразил Кох. «Он прекрасно знает, что мы с тобой делаем, и поэтому стремится создать новые очаги пустоты. Чем больше их будет, тем лучше для песочника. С ними его сложнее загнать туда, откуда он пришел». «И что теперь обязательно нужно убивать?» «Ну, можешь связать, только толку от этого, если завтра вернутся новые». «О завтрашних проблемах будем думать завтра», — возразил я. «Где у вас можно подзарядить телефон?» «Да вон, в зале», — махнул рукой в конец коридора старик. Я сбросил на спинку стула пиджак, достал из кармана зарядное устройство и, разматывая его, вошел в зал. Увидел розетку над журнальным столиком. Вставил в нее блок питания и начал ждать, когда крохотный экранчик оживет. Взгляд упал на темную деревянную шкатулку. Приоткрыл ее пальцем и увидел внутри, утопленное в красном бархате, ложе для пистолета с магазином к нему. На крышке внутри блестела нашитая серебристыми нитками надпись «Вальтер П-38». Осторожно прикрыл кейс и подошел к серванту, на котором заметил несколько рамок с фотографиями. Групповой снимок сделали возле стены, не позволяющей определить местность. На нем в парадной форме стояло около 20 офицеров Штази. Второе фото оказалось парным. Его сделали на сковородке, где рядом загорали двое – молодой Альберт и какая-то кудрявая девушка. Сковородка – так в Калининграде называют участок пляжа, на котором меньше всего ветра. На третьей карточке запечатлели момент награждения Коха пистолетом в торжественной обстановке. Нижняя дверца серванта осталась открыта. Среди всякого хлама внутри имелось свободное место размерами как раз под пистолетный футляр. Заглянул подальше. Увидел несколько папок документов, упакованный старый фильмоскоп, круглые черные очки газосварщика на резинке и коробку с надписью «Елочная электрогирлянда 220 на 15. Московский фонарик». Одну сторону упаковки надорвали по граням, чтобы было проще извлекать содержимое, из-за чего виднелись несколько уже давно устаревших крупных лампочек в красноватых пластиковых патронах, все почему-то изумрудно-зеленые. Разогнулся, постановая от хруста в спине. В углу прямо на полу стояла умная колонка, играющая электроденс. Такая музыка точно не подходила для умиротворения, скорее для бодрости. Сделал колонку потише, вернулся к телефону и включил его. Вновь посыпались оповещения о вызовах, поступавших, пока я находился вне сети. Набрал телефон Лобычевой и смягчил голос. Приготовился сразу начать тараторить, чтобы не позволить ей вставить слово. «Здравствуйте, Варвара Геннадьевна», — поздоровался я. «Простите, что снова не отвечаю на ваши звонки. Время выдалось трудное. У меня тут новости произошли, одновременно радостные и не очень. Представляете, вчера Вова вернулся. Просто прихожу домой, а он на кухне молоко с вафлями уплетает. Не помнит почему-то ничего о своей пропаже и, мне кажется, лунатиком стал. Ночью проснулся и поплелся к плите, газ открыл. Хорошо, хоть полы у меня скрипят, услышал, а то не приведи Господи». «Ой, божечки!» — вздохнула Лобычева. «Страсти какие! А моя Алисонька ведь сегодня тоже вернулась. Да что же мне с ней? Может, врачу какому показать?» Добивался я совсем не этого. «Нет, знаете, я своего сегодня водил, там такие долгие обследования. Сказали, оставляйте у нас в стационаре, мы присмотрим. Конечно, не согласился, я теперь и ночи без него не перенесу после случившегося. Вот знаете, на окно решетку поставил и дверь на замок снаружи запру. Так побезопаснее будет». «Надо мне тоже будет решетки поставить», — сказала Варвара. «У меня есть номер хорошего мастера, вам прислать? Скажите от меня, он вам скидку оформит, а то ведь срочная установка по цене кусается». «Ой, да бросьте, не стоит. У мужа знакомый есть как раз по этой части». Я отсоединил от мобильника зарядный провод и тихонько пошел к коридору. «Тогда вам повезло больше, чем мне. Рад, что у вас все наладилось». «Постойте, Максим Игоревич, а вы не думали, куда они вообще пропадали?» — спросила Лобычева. Осторожно выглянул на кухню. Кох, сдвинув полотенце, чистил наградной вальтер. «Естественно, думал, как же без этого. Но ничего не придумал. Пока ума не приложу. Планирую попозже отвезти его к психотерапевту на гипноз. Может, так хоть вспомнит. А что вас беспокоит?» «Да нет, ничего. Это я все сама накрутила. Не обращайте внимания». Вернувшись обратно к журнальному столику, отсоединил само зарядное устройство от розетки. «Ну, в таком случае еще свяжемся. Я вам позвоню, как будет минутка. До свидания». «Это ты зря», — послышалось за спиной. Дернувшись от неожиданности, едва не выронил телефон. Штази стоял очень близко ко мне. Даже не заметил, как он подкрался. Пистолета при этом у него в руках не было. «Что зря?» Стараясь не показывать страха, спросил я. «Жалеешь подменку? Все равно ведь придется ее шлепнуть». Он с силой сунул мне мой пиджак. «Я найду другой способ», — ответил я и поспешил прочь. Выйдя из подъезда, пошел в сторону второго эстакадного моста и на остановке улицы Дзержинского запрыгнул в пятый трамвай, который шел через нужную мне остановку «Рыбная деревня». На ближайших к дверям сиденьях ехали мать с девочкой лет 7. В руках малышка сжимала куклу, точно такую же, как у Алисы. Девочка потрепала игрушку из стороны в сторону. «Яша, в голове каша», — проговорила она и хихикнула, после чего встряхнула куклу еще раз. «Яша, в голове каша», — повторила ее голосом игрушка. «Успокойся, Марин», — потребовала мама, отняв Яшу. «Успокойся, Марин», — сказала та, снова развеселив девочку. «Простите, а как эта кукла разговаривает?» — спросил я. «У моей племянницы такая же, но почему-то не говорит». «Да тут в ноге кнопка. Можно нажать, чтобы сохранить запись, и тогда она не будет делать новые», — ответила женщина. «Потом нажмешь еще раз, и она повторит, что запомнила». «Надо же!» — удивился я. Выйдя на остановке, поспешил в фотосалон, забрал конверт со снимками. Даже не выходя из торгового центра, уселся в кофейне и вытащил стопку из 12 карточек. К моему удивлению, несмотря на возраст пленки, все фотографии проявились без дефектов. На первых трех Ярик в далеком 2004-м сфотографировал перепачканных мукой родителей с залепкой пельменей, свою домашнюю кошку Шкоду, выглядывающую из-под дивана, вид на дом советов из окна. Четвертый снимок я сделал случайно в собственной комнате, когда взял посмотреть фотик. На нем осталась моя смазанная рука и палас. Ярик тогда возмущался, как бабка. «Помню, хотели сделать снимок возле лаза, через который пробирались к Дому Советов, но не стали, потому что использовали обычную грязную дыру в заборе со стороны неработающих фонтанов. Так что первыми из нашей вылазки оказались две фотографии, сделанные в главном зале возле непозволительно хрупкой на вид для такого здания кирпичной колонны, в которую плавно переходил потолок. Я просто стоял дурачком, положив руку на колонну. А снимок Ярика вышел круче. Он согнул руки, точно демонстрирующий мускулы силач, и скорчил устрашающее лицо. Седьмое фото сделали вниз с лестницы. Силы вспышки не хватило, чтобы пробить тьму до самого низа. На снимке виднелись лишь ступени одного пролета и поручни, следующего за ним. Дойдя до восьмого фото, я замер. Глядел на помещение 14-го этажа. То же самое, с желтыми обоями. Я даже открыл на телефоне первый в истории снимок закулисья для сравнения. Одно и то же фото. Тот же ракурс, та же освещенность. Возможно ли вообще настолько точное совпадение? Это был последний кадр, свидетелем съемки которого я стал. Дальше мы начали изучать этаж, заблудились и разделились. Когда я присел отдохнуть, что-то произошло, и Ярик заорал. Перед тем, как взглянуть на девятый снимок, я собрался с силами, и не зря. На нем перед объективом торчала вытянутая рука Ярика, которую буквально пожирала тьма. Плоть просто растворялась в воздухе. Приглядевшись, я понял, что она утопала в облаке черного песка, парящего над полом. Десятая фотка выпала из моих рук. На ней стоял я, в своем нынешнем возрасте, посреди хорошо освещенного зала совещаний и сна. По четкости изображения не отличалось бы от сделанного в реальности кадра. Предпоследнее фото — наше совместное с Яриком селфи, все из того же сна. Видон у меня, конечно, получился тот еще, настоящий безумец. Ярик вышел как живой. Таким я его и помнил. Ну и, наконец, 12-й кадр из комнаты Алисы. Пустой. Точнее, и комната на нем, и кровать присутствовала, и даже кукла Яша на ней сидела. А вот самой Алисы на фото не запечатлелось. Даже ни намека на ее присутствие там не удалось разглядеть.